сказала я чуть ли не автоматически, а затем, смутясь и не веря собственным глазам, повторила: «Джоан?» Джоан улыбнулась еще шире, явив миру свои огромные сверкающие зубы, которые невозможно ни забыть, ни с чем-нибудь другим спутать. «Она самая. Я так и думала, что это будет для тебя самым настоящим сюрпризом». Глава 16. Палата, в которую поместили Джоан, со своим шкафом, письменным столом, ночным столиком, креслом и белым одеялом, на котором была выведена огромная синяя буква «С», оказалась сестрой-двойняшкой моей собственной. Я подумала, что Джоан, прослышав о том, куда я попала, решила улечься в больницу просто так, своеобразной шутки ради. Тогда становилось понятно, почему она объявила медсестре о том, что мы с ней приятельницы. Мы были едва знакомы, но сильно недолюбливали друг друга. «Как ты сюда попала?» Я взгромоздилась на ее кровать. «Прочла о тебе». «Что-что?» «Прочла о тебе и убежала из дома». «Ну-ка, объясни поподробней». Я старалась не выйти из себя. «Ну что ж», Джоан откинулась в обитом цветастым ситцем больничном кресле. «Я устроилась налето поработать у руководителя какой-то организации, вроде масонской, знаешь ли, только это были не масоны. И мне там было чудовищно скверно. У меня были такие судороги в ногах, я практически не могла передвигаться. А в последние дни мне пришлось приходить на работу в резиновых сапогах, потому что туфель я носить не могла. И ты можешь представить себе, как это отразилось на моем настроении». Я решила, что Джоан либо совершенно спятила, отправляться в резиновых сапогах на работу, это ж только представить, либо намерена выяснить, в достаточной ли мере спятила я, чтобы в такую чушь поверить. Да ведь вдобавок ко всему судороги бывают только у стариков и старух. Я выбрала такую тактику. Я делаю вид, будто поверила, что она рехнулась, и воспринимаю ее россказни, втайне подсмеиваясь над ними. «А я без туфель всегда паршиво себя чувствую», — произнесла я с двусмысленной улыбочкой. «У тебя что, так болели ноги?» «Ужасающе!» «А мой шеф, он только что расстался с женой, не развелся. Это в их организации запрещено, а расстался. Мой шеф приставал ко мне, буквально проходу не давал. И каждый раз при этом у меня начинали ужасно болеть ноги. Просто ужасающе. А стоило мне усесться за письменный стол, его приставания возобновлялись еще с большим жаром. И еще ему хотелось передо мной выплакаться, облегчить, так сказать, душу». «Так почему же ты не ушла оттуда?» «Ну, можно считать, я как раз ушла. Я взяла на неделю бюллетень. Я не выходила на улицу, я никого не видела. Я спрятала телефон в ящик письменного стола и не отвечала на звонки. И тогда мой врач направил меня к психиатру, в эту, знаешь ли, большую больницу. Мне было назначено на 12 часов дня, и я была в приотвратном состоянии. И вот, представляешь, в 12:30 выходит его секретарша и объявляет, что психиатр ушел на обед. и спрашивает: